Глава 32. Тягучее напряжение, повисшее в зале, моментально исчезло. Огонь в глазах женщины испарился, а обожженная кожа затянулась. «Умён», — только и сказала императрица, положив руку на плечо супруга. Тот сжался еще сильнее, ведь на женских пальцах вытянулись длинные черные когти. «Принцесса?» — шепотом переспросила у меня Эти. «Ты серьезно?» «Вполне», — ответила за меня та, с вызовом посмотрев на Кицуны. «Ваше общество так долго следит за моей семьей, но не смогло увидеть самого главного. Я осталась жива». Последние слова она произнесла с нажимом, подчеркивая их важность. «Выходит, вскоре сюда заявится твоя дочь», — хмыкнул я. «Не думаю, что она обрадуется встрече, услышав, что ты знала о ней, но не помогала все эти столетия». Императрица поморщилась. «Она глупа и наивна», — произнесла после непродолжительной паузы. «Твои опасения не оправданы, подкидыш Ито». «Ты недооцениваешь ее. Под демонической дланью ползает целое войско Мору». На это императрица вновь рассмеялась. «Кроты, о которых вы вечно сочиняете байки? Я тебя умоляю, мальчишка, перестань меня смешить. Что они нам сделают?» Я прищурился. Она явно не понимала, насколько серьезно влипла. «Спрятались в своем дворце, как крысы», — внезапно воскликнула Эти. «И ни черта не видите. Вокруг нищета и кровь, дети умирают от голода, а по всей империи ползают монстры, которых, между прочим, привел твой любовник по приказу твоего же отца. Молчи, дрянь!» На этот раз императрицу удалось вывести из себя. Что странно, столько лет живет такая опытная женщина и... Видимо, главным фактором выступает все же ее женственность и обида на мужиков. Вокруг нас вспыхнуло пламя, лишая всякой возможности отступить. Я был уверен, что огонь непростой. В нем ощущалась сильная магия. Древняя. «Я правила империей несколько веков», — продолжала женщина с черными глазами. «После смерти моего отца всюду была разруха. Твари нападали на ванов средь бела дня посреди улиц. Никто не мог их остановить. Мне пришлось отказаться от всего, даже от моего первенца. И все ради страны. Я жила ею, грезила родным царством, желала лучшего народу». «Но с тех пор мало что изменилось». За моей спиной послышался смешок Брола. И он подействовал на императрицу как успокоительное. Или же наоборот, ее голос стал тише, а вот в глазах вновь появилось безумное пламя. «Ты даже представить себе не можешь, что было тогда», — прошипела она. «Кровь лилась рекой, а я была простой девчонкой, которую использовали все, кому не лень. Что отец, что демон, что вельможи. Но всех их ждала одна участь, а я выжила. Пережила всех и осталась у власти». С этими словами посмотрела на императора, сжавшегося на троне, словно побитый котенок. «Не бойся, милый, тебе ничего не угрожает». А потом злобно добавила. «Пока что». «Госпожа», — залебезил тот, — «я ведь делаю все, о чем вы просите». «Вот именно». Ее тон не предвещал ему ничего хорошего. «А ведь иногда так хочется встретить достойного мужчину, сильного, надежного». И тут она замерла, а после медленно повернулась в мою сторону. «Ито Цукико», — теперь женщина говорила слащаво, — «а не хочешь ли ты стать новым императором?» — перевела взгляд на Эти. «Общество ведь этого добивается?» «Способы несколько разнятся», — ответила Кицуне. «Но цель одна», — оскалялась императрица, и тогда мы увидели, насколько длинные у нее клыки. «Ошибаешься», — задорно выпалила Энола, смело ступив вперед. «Наша цель — это создать идеальную империю, свергнуть проклятый род и привести на престол истинного наследника». «Ух, какая смелая девочка», — усмехнулась наша собеседница. «Не зря мы вас кормили. Правда, выжили не все, но это даже к лучшему». «Ах ты ж сука», — зарычала позади Аска. Девушка хотела пойти на императрицу, но Эти вовремя ее остановила. «Спокойно, мы все решим без лишней крови». «Решим?» Теперь императрица искренне расхохоталась, а когда успокоилась, продолжила с иронией в голосе. «Вы серьезно думаете, что выйдете отсюда живыми? Что за наивные глупцы? Неужто считаете, что я буду распинаться перед простыми ванами, зная, что у них есть хоть мизерный шанс на спасение? Нет, друзья мои, сегодня день расплаты». Ее лицо исказило гримаса злости. Она оскалилась, словно настоящая хищница. «Думали, что я ничего не знаю о ваших тайнах? Думали, что умнее меня, дочери самого Куджина? Ошибаетесь. Я всегда знала об обществе чистоты. Все эти годы вы плясали под мою дудку. Даже предыдущего императора убили по моему желанию. «Что?» — выдохнула Этти. «Но...» «Наивная лисичка», — продолжала насмехаться та. «Он был слаб, расклеился на старости лет, собирался все рассказать. Если б вы знали, как тяжело управлять целой империей, оставаясь в тени. Приходится искать лазейки, обходные пути, плести интриги. Но, признаюсь, мне это нравится». «Но как так получилось?» — спросил я, желая выиграть время. Воины остановились в дзё от нас, держа оружие в руках, ждали приказа. Уверен, среди них есть и маги. Не удивлюсь, если все солдаты ими и являются. Ведь Джира сама тоже потомок Куджина, и он мужчина, значит, имеет больше возможности занять престол. «Да...» — недовольно протянула женщина. «Кое-что пошло не по плану. Одна из моих дочерей втайне родила. Я и представить не могла, что проклятие разрушится, но... Слишком поздно славная дочурка вскрыла себе вены. Ну а Джиро? Хм, он отказался от всего. Угадай, почему? К тому же, кто он, а кто я?» «Ты убила собственное дитя?» — опешила Кицуне. «Вот кто-кто, а она точно готова за Асэми разорвать глотку. Помню, столкнулся с прецедентом». «А что мне оставалось делать?» Та развела руками, будто говорила о сущем пустяке. «У меня было много детей. Рано или поздно кто-то из них должен был разговориться, или же они могли родить сына. Тварь!» И все же Этти не сдержалась. «Да как ты посмела? Разве можешь считать себя после этого ваном?» «Кто сказал, что я им себя считаю?» — скривилась императрица. «Нет, я выше вас, смертных. Вы даже не представляете, насколько...» «Представляю», — ответил ей в том же тоне. «Продолжать беседу я не считал нужным, все уже сказано». Поэтому сжал меч покрепче и двинулся на императрицу. В первую секунду в ее глазах увидел страх, но уже через мгновение женщина взмахнула рукой, и воины одновременно вскинули оружие. В тот же миг с клинков сорвались тонкие серебристые нити и моментально окружили нас, создав сверкающую клетку. «Диуриум!» — нахально улыбалась императрица. «Металл, способный поглощать...» Я двинулся вперед и легко взмахнул мечом. Все, что создали придворные маги, рассыпалось в прах, оставив после себя лишь искорки, парящие в воздухе. «Знаю», — коротко ответил женщине. Та удивленно уставилась на меня, но тут же справилась с эмоциями и щелкнула пальцами. В руках воинов вспыхнули огненные шары. «Лучше бы тебе остановиться, подкидыш», — прорычала императрица. «То же самое хотел сказать и тебе. Не понимаешь? Скоро сюда...» Но я не успел договорить. Над нашими головами раздался жуткий грохот, а следом за ним зловещий женский крик «Акума». Демонесса вломилась в зал, подобно урагану. В воздух поднялись столбы пыли, по сторонам полетели куски досок и камни. Кого-то из воинов зацепило, и они вскрикнули от боли. Я же успел выставить перед собой щит, прикрыв им и свою группу. А когда все улеглось, то нашему взору предстало жуткое зрелище. Акума стояла возле трона напротив императрицы, смотря на ту с благоговейным ужасом. На длинном жале демонессы болталось тело усатого правителя, пробитое насквозь. В зале повисла звенящая тишина. Казалось, что если на пол упадет капелька пота, то звук можно будет сопоставить с набатом, но вместо этого прозвучало совершенно иное. «Мама?» Никто не посмел пошевелиться. Даже преданные воины замерли в нерешительности, наблюдая за сценой. «Акума», — нежно произнесла императрица, склонив голову на бок. «Так теперь тебя зовут?» «Зараза, она же играет чувствами». Женщина шагнула к дочери и протянула руки. Демонесса испуганно отшатнулась, но потом все же позволила к себе прикоснуться. Пальцы императрицы прошлись по щекам дочери. «Я так долго тебя ждала». На мгновение я заметил блестящую слезу, скатившуюся по щеке демонессы. Казалось, что сейчас произойдет нечто грандиозное. Все-таки перед нами встретились существа, прожившие не один век на этой земле. Так и произошло, вот только... «Ложь!» — прошептала Акума, хищно улыбнувшись. А потом повторила, но намного громче. «Ложь!» Оттолкнув руки матери, сама схватилась за ее голову и сжала с такой силой, что у императрицы от боли глаза вылезли из орбит. В ту же секунду воины дрогнули, словно с них спало оцепенение, и ринулись на врага. Но перед ними вспыхнула огненная стена, взметнувшаяся до потолка. Самые смелые попытались преодолеть преграду, но стоило им коснуться пламени, как оно охватывало их с головы до ног, сжигая до костей, и от солдат оставалось лишь эхо, наполненное болью. «Цукико!» Этти попятилась и потянула меня за собой. Надо уходить, мы не прорвемся. «Знаю», — ответил я, но отступать не собирался. «Можете идти». Сам же остался посмотреть, чем закончится семейная баталия. «Ненавижу!» — раздался истеричный вопль демонессы по ту сторону бушующего пламени. «Ненавижу всех вас!» «Акума!» — хрипела императрица, болтаясь безвольной куклой в ее руках. «Прости!» Удивительно, но дочь казалась сильнее матери, намного сильнее. «Никогда!» — рычала та. «Думала, что я глупая и слабая? Я видела все твои мысли, все поступки, чувствовала все, что ощущала ты, смотрела твоими глазами и ждала. Столько безумно долгих лет я ждала, что ты решишься вернуться ко мне, но вместо этого ты находила нового ублюдка, которого возводила на трон, кувыркаясь с ним в кровати. И лишь голос отца в те минуты мог успокоить и остановить меня, ведь так хотелось влететь в ваши покои и разорвать на части. Акума, дочка...» Воздуха в груди императрицы становилось все меньше. Даже сквозь пылающую стену я видел, как ее лицо сереет, кожа высыхает и трескается. Из женщины высасывала жизнь в буквальном смысле слова. «И вот я дождалась!» — теперь Акума смеялась. «Пришел мой час. Ваш мир, который ты так любила, скоро исчезнет. Настанет время отца. Он вернется, чтобы завершить начатое, а ты...» Зловещий шепот и алчный взгляд на мать. «Будешь его рабыней!» «Вечность в цепях у трона своего господина!» Демонесса закричала, и в ту же секунду остатки жизни покинули тело императрицы. А через мгновение ее голова лопнула в руках кровожадной дочери. Акума отбросила труп родительницы и повернулась ко мне. «Итацукико, признаюсь, ты начинаешь мне нравиться, но мне пора».